Тяжело дыша, они продолжали смотреть друг другу в глаза, изредка обращая внимание на тонкую ниточку слюны, все еще соединяющую кончики их языка. Пока девушка не попыталась вновь возобновить их поцелуй, и стоило лишь прозрачной нити порваться, как демонесса сама замерла на месте. «Стой!» Эхих, чуть подрагивая, она жадно облизала свои губы. «Это все слишком просто». «Да-да», все еще ощущая приятную немоту на устах, Макото с нежностью провел ладонью по вспотевшей спине Кандиды, из-за чего ранее лежавшие на ней пылающие локоны упали на тут же загоревшуюся постель. «Что ты имеешь в виду?» Произнеся это с дразнящей ухмылкой, Хеда намеренно провел кончиком члена по губам истекающей киски партнерши, чем, разумеется, вызвал мучительно сладкий стон удовольствия. «Хочешь прекратить?» «Да», продолжая тяжело дышать от последствий очередного издевательства любовника, она жадно посмотрела в его глаза. «Эн, не дождешься». Приложив немалые усилия, она оторвалась от тепла его тела, дабы вновь усесться на его бедра. «Как насчет сделать этот момент еще более интересным? Моя потеря девственности должна быть особенной, хихи». «Это было любопытным. Что же ты предлагаешь?» Выбросом маны, потушив пламя на кровати, Хеда грубо вернул постели некоторую целостность. «Тебя есть что предложить?» При этих словах ее взгляд стал поистине самодовольным. «Ты когда-нибудь трахал королеву демонов?» Пошло, высунув язычок, она продолжила. «Это будет нашей маленькой тайной, где ты и я сыграем в маленькую ролевую игру. Я владычица всей преисподней, а ты – герой. Что думаешь, Макото-кун, трахнешь королеву демонов? Почему бы и нет?» Резко опрокинув демонессу на постель, Хеда крепко зафиксировал ее руки одной ладонью, чтобы она даже не вздумала выбираться. Но естественно она попыталась. Используя свои нечеловеческие силы, она добилась того, чтобы ножки кровати наконец надломились из-за слишком тяжкого испытания. Даже понимая всю тщетность своих попыток, сияя дерзкой улыбкой, Кандида все так же продолжала бессмысленные попытки выбраться из его захвата. Лишь минутой позже он наконец понял. Феникс испытывает от происходящего дикий восторг. Но что если он попытается немного омрачить картину? Нависнув над тяжело дышащей девушкой, подросток заговорил самым глумливым тоном, на который был только способен. «Глупый демон!» Искривив губы в презрительной усмешке, Хеда с жадностью осмотрел вздымающуюся грудь. «Хотела завладеть человечеством, а в итоге что?» «Хихи!» Довольно рассмеявшись своим словам, юноша с жадностью припал к впечатляющему бюсту, с наслаждением начав грубо посасывать возбужденно торчащий сосочек. Почувствовав, как тело Кандиды пробило мелкая дрожь, Макото испуганно отпрянул от бюста девушки. Неужели он прочитался? Однако, стоило ему поднять взгляд к лицу партнерши, как ему тут же захотелось грубо выругаться. А нет, она не испугалась и даже более того, ей понравилось. Вот только уровень восторга был несколько высок. Выгнувшись дугой в его хватке, Феникс издала куда более громогласный крик удовольствия, чем Серафол, после чего рухнула обратно на постель, словно марионетка, лишенная нитей. Лежа на кровати со счастливой улыбкой во все лицо, девушка все еще испытывала самый лучший оргазм во всей своей жизни, о чем более чем красноречиво говорили закатившиеся глаза Кандиды и стремительно расползающееся мокрое пятно между ее ног. Вновь потушив высвободившееся пламя, юноша наконец отпустил руки девушки, чтобы затем вновь окинуть ее задумчивым взглядом. Кто знает, что произойдет, если он все же решит продолжить. Ранее ему как-то не приходилось тонко играть чувствами в таком ключе. Одно дело, когда разум теряет тот, кто и так в скором времени умрет, и совсем другое, когда рассудок может потерять будущая мать твоих детей. С другой стороны, она точно будет счастливой. Так почему бы и нет? По крайней мере, он выяснил, что во время возбуждения ей очень нравится грубое обращение. Безумный мир и его безумное время. Зарывшись рукой в остывающие волосы демонессы, Макото слегка приподнял под затылок голову любовницы и, всмотревшись в пустой взгляд Кандиды, заговорил возмущенным голосом. «Эй!» Хеда слегка помотал ее головой. «Глупый демон, ты королева или нет? Если тебя трахать, когда ты в отрубе, то это не прикольно. А ну очнись!» Собрав в кончиках пальцев минимальное проявление молнии, подросток провел слегка искрящейся ладонью по прессу девушки, чем моментально добился легкого подергивания ее ног и мощной струи любовного сока. Никто не говорил, что все должно быть просто. Все так же продолжая пропускать слабые разряды электричества, его ладонь добралась до жаждущей внимания вагины, и стоило только этому произойти, как ранее разъехавшиеся ноги, моментально сжали его руку в жесткий захват. Тут же прекратив эту игру, Макото жадно запустил пальцы в изнывающую киску, немедленно начав стимулировать изнывающее нутро кандиды. В приступе очередного оргазма, девушка наконец вновь пришла в себя. Пытаясь восстановить тяжелое дыхание, ее мутный взгляд блуждал по пространству комнаты, словно бы она пыталась понять правдивость происходящего. И Макото не собирался ее разочаровывать. Грубо схватив девушку за подбородок, большим пальцем, Хеда залез ей в рот, тут же начав играться с ее языком. «Куда это ты смотришь, королева?» Поняв, что происходящее является реальностью, глаза кандиды загорелись неподдельным восторгом. «Кто разрешал тебе отрубаться? Ведь сейчас, перестав играться с язычком Феникс, Макото начал грубо мять объемную грудь кандиды и вместе с тем, начал нахально водить членом по истекающей от желания вагине демонессы. «Мы будем делать с тобой людей со способностью демонов, ха-ха. Тупые демоны сдохнут от могущества людей». Вдоволь позабавившись с бюстом, его руки прочно схватились за бедра девушки, и кандида отчетливо ощутила головку члена, готового ворваться в ее киску. Прямо. Ее глаза испуганно и в то же время восторженно смотрели, как массивный член вот-вот лишит ее невинности. Сейчас, грубо войдя в Феникс, Макото на секунду почувствовал силой скрестившиеся ножки демонессы за спиной, а также слабый поток пламени, вырвавшегося изнутра кандиды, явно пытавшегося залечить ранение. Ну уж нет, не обращая внимания на болезненный крик наслаждения, Хеда продолжил все так же насильно входить в безумно узкую вагину демонессы. Раз за разом он пытался проникнуть только глубже под радостные возгласы партнерши, вплоть до того момента, как ее тело наконец не уяснило, что отныне кандида является женщиной только так. Вдобавок, недавний секс с Серфол сделал его достаточно чувствительным, чтобы через каких-то 20 минут заставить его кончить так глубоко, как только можно. Как и прежде, он кончил столько, что киска Феникс просто не смогла принять в себя все семя, из-за чего произошли непозволительные потери. Впервые испытав настолько сумасшедшие чувства удовольствия, разум кандида чуть было вновь не отправился в незабытие, но сладкий вкус губ ее будущего мужа позволил ей остаться на плаву. Стоило же Макото попытаться отстраниться от девушки, как этот поистине ужасающий поступок и вовсе вернул демонессу в сознание. С явным удовольствием обратив внимание на грудь, ее взгляду предстала своеобразная метка в виде неисчезающего следа от зубов Хеда на правом ореоле соска. Усмехнувшись этому маленькому трофею, не убирая дерзкой улыбки, кандида перевела свой взгляд на уставшего любовника и, не удержавшись, заговорила. Эхих, издав пошлый смешок, демонесса насмешливо выпустила кончик языка наружу. «Это все, что ты можешь. Как только я подчиню тебя, ты будешь подставкой для моих ног, эхих». Позволив себе несколько отдышаться после бурного секса, юноша ответил. «Что ты несешь, глупый демон?» Он грубо схватился за грудь Феникс, чтобы тут же начать нахально ее лапать. «Игрался с тобой, словно с дешевой проституткой, а ты ей рада». Порядком покрасневшая девушка отвела взгляд в сторону, после чего, слегка прокашлившись, заговорила более-менее нормальным тоном. «Макото, между прочим, я не собираюсь захватывать людей». Кандида посмотрела на него слегка обвиняющим взглядом. «Если бы я действительно хотела что-то захватить в аду, то это земли сумасшедшей владыки Левиафан. Только представь, прилюдно вышвырнуть эту поехавшую с ее территории. Вот это было бы по-настоящему здорово. Люди и так справятся, знаешь ли». Неосознанно повернувшись в сторону спящей девушки, с внутренним содроганием Макото обнаруживает с удобством лежащую на его постели Серафолу. С телефоном кандиды в руках, и сейчас она вела видеосъемку всего того, что происходит. Поняв, что на нее обратили внимание, весело усмехнувшаяся владыка лениво отмахнулась рукой и произнесла, не обращая внимания. Ситри немного поерзала на постели, устраивая голову на его подушке чуть удобней. «Она без ума от моих виноградников». Негромкий смех, наполненный весельем, раздавшийся за его спиной, был тому прекрасным подтверждением. Однако, Феникс явно не нравилось то, что Макото перестал уделять ей внимание. «Ну же, герой, сама, я еще не побеждена». Его бровь немного дрогнула от абсурдности происходящего. Вдобавок, то, как пылали его уши. «Герой, который сражается с тобой за демонические виноградники». Высунув язык, она проказливо ответила. «Ага». Осмотрев тело любовника, девушка вновь увидела возбужденный член подростка и, с готовностью раздвинув половые губы в стороны, призывно заговорила. «Если ты не одолеешь меня, герой, сама, то я все там сожгу и посажу апельсины». Издав тяжелый вздох, Хед раздраженно передернул плечами и вынужденно продолжил. «Тупой демон, я буду трахать тебя, пока ты не забудешь о виноградниках». Ответив ему похотливым взглядом, Кандида слегка поиграла пальчиком с бусинкой клитора и произнесла. «Ну же, герой, сама, кто-то хотел детей с демоническими силами». Феникс предвкушающе закусила губу. «Или ты испугался? Еще чего?» Моментально войдя в радостно взвизгнувшую девушку, Макото сразу же завладел манящими губами демонессы. В этот раз, именно он был главным. Ротик Кандиды податливо отвечал на все ласки языка юноши, из-за чего первый стон наслаждения прозвучал спустя каких-то пару секунд. Но стоило только Хеда начать двигаться, как все тело Феникс превратилось в сплошную, эрогенную зону. Каждое движение его членов киски девушки заставляло последнюю выгибаться в такт каждого движения бедер подростка, лишь бы хоть как-то угодить своему любовнику. С каждым проникновением, матка Феникс жаждала его семя все сильнее и сильнее, явно требуя добавки. Глядя на то, как ее будущий муж развлекается с Феникс, усмехнувшаяся Серафол подошла прямиком к переплетающимся в удовольствии телам, дабы она могла заснять самый лучший кадр. А самое главное, те похотливые выражения лица, что демонстрирует Кандида, заставит многих суккуб почувствовать себя скромными девицами. От простого удовольствия, вплоть до бешеного экстаза. Хоха, она непременно потом покажет ей всю запись целиком. Все-таки ей немного обидно от того, что Макото уже успел в нее кончить, когда ей самой потребовалось на подобное немало времени. К тому же можно попытаться сделать происходящее еще интереснее, а потому, Ситри радостно прокричала. «Макото, попробуй насиловать еще грубее». Несмотря на то, что Хеда был целиком и полностью увлечен доведением девушки до явного сумасшествия, юноша прекрасно услышал слова своей девушки. Почему бы и нет? К тому же насилие абсолютно точно является самым приближенным описанием вкусов его партнерши. К тому же новый финиш совсем близко. Прибавив усилий, Хеда перестал хоть как-то сдерживаться, и теперь, стоило только его члену погрузиться в пылающую вагину демонессы, как член подростка сразу же входил прямиком в матку похотливой девушки. «Да, да», обхватив Макото руками, радостно кричащая Феникс только податливо старалась насадиться киской на его пенис. Каждый раз Кандида старалась напомнить себе реальность происходящего, что действительно окружающая ее действительность не является бурной фантазией. Все ее накопленные фантазии наконец могут реализоваться здесь и сейчас. Сильнее, герой, сама. Почувствовав приближение оргазма, Макото грубо обхватил руками голову Кандиды, дабы, подтянувшись, тут же заткнуть ее рот поцелуем. Но даже так, крики экстаза демонессы пробивались сквозь его губы. Еще чуть-чуть, и он кончит. Спустя пару минут, с содроганием, Хеда постарался погрузить свой член как можно глубже, из-за чего головка его пениса смогла коснуться стенок самой матки и лишь затем выплеснул всю накопившуюся сперму за один раз. Удовольствие Кандиды было столь высоко, что вновь разгоревшееся пламя на ее волосах попросту испепелило кровать до жалких углей, из-за чего наслаждающееся шоу владыка лишь чудом успел отпрыгнуть в сторону, дабы не повредить девайс подруги и, естественно, уберечь весь отснятый материал. Перестав двигаться, Макото попытался восстановить дыхание после очередной волны удовольствия, прокатившейся по всему его телу, и лишь только потом обратил внимание на свою любовницу. К некоторой радости подростка, в этот раз Феникс не потеряла сознание и, так же как и он, пыталась привести дыхание в норму. Но даже так, перемазанная смесью из гари и спермы, девушка чувствовала себя более чем прекрасно. Затем, лишь исключением, что раскиданные в стороны конечности совершенно отказывались слушаться свою хозяйку. Более-менее придя в себя, она счастливо произнесла: «Лучший день в моей жизни, ахах». Феникс удовлетворенно прикрыла глаза, прекратив всякие попытки пошевелиться. «Ты победил, герой, сама, хихи». Весело усмехнувшись, Макото лег рядом с демонессой, прямиком на тлеющие остатки постели его соседа. «Вот так-то, глупый демон». Предавшись настроению Кандиды, Хеда также расслабленно прикрыл глаза и попытался отдохнуть, однако в его слух врезался недовольный голос владыки. «Мау». Ситри расстроенно приостановила съемку. «Ну, вы довольно здорово повеселились. Итак, дорогой, что ты думаешь о Кандитян?» Она старалась не показать напряжение в своем голосе, так же как и Феникс, всем вниманием обратившись вслух. Надо заметить, что не только она способна удивлять. В ответ на ее вопрос, не особо думая над ответом, Макота расслабленно произнес, совершенно озабоченная любительница боли. Что ни делай, ей хотелось большего. Сумасшедшая. Он осознал свои слова спустя секунду, но к его удивлению, со стороны Кандиды повеяло неукротимой волной удовольствия от услышанного и затем последовал тихий смех демонессы, полный извращенного удовольствия. Спасибо, собрав немного сил, все так же перепачканная Феникс с удовольствием устроив голову на руке подростка, используя ту в качестве подушки. Ты мне тоже понравился. Затем, состроив заговорщическое выражение лица, девушка задала один интересный вопрос. Но откуда только Макота-кун знает столько плохих слов? Услышав вопрос Кандиды, владыка буквально на глазах воспрянула духом. О, ведь действительно, где же ты узнал такие интересные словечки? Ситри изобразила хитрую и в каком-то роде покровительственную улыбку. Макота заходит на нехорошие сайты, неужели тебе было мало меня одной? Теперь нас двое, так что, недоверчиво взглянув на свою девушку, Хеда ответил, брал мангу у своего соседа, Кафуку Шрайна. Чуть было не назвав Лиса кандидатом в слуги к жмущейся к нему девушке, он продолжил, этого кицуне было много чего почитать и использовать на будущее. Сразу после этих слов прозвучал сдвоенный, восторженный возглас демонесс. И если со стороны Серафола это прозвучало как осознание того, откуда довольно скромный Макота мог обладать такими извращенным понятиями о сексе, то в ситуации Кандиды появилась одна интересная задумка. Всего-навсего манга с одним интересным сюжетом неком герое. В то же время, Серафол обратила внимание на то, что несмотря на свое отношение к Феникс, Хеда смотрит на девушку не так, как он делает подобно в случае ее самой. С одной стороны, это невероятно льстило, но в то же время, в будущем, грозилось перерасти в серьезную проблему, а потому, нужно как-то предотвратить подобное на корню. И как правило, нет лучшего способа сблизиться, чем пережить одну постыдную ситуацию на двоих, или в их случае, на троих. Благо у нее как раз осталась запасная бутылочка особенного вина. Нисколь не стесняясь своей наготы, владыка возмущенно уперла руки в бока. «Долго вы собираетесь разлеживаться в грязи?» Жестом фокусника она достала из-за спины трехлитровую бутыль, наполненную темной жидкостью. «Меня осталась последняя бутылочка любимого вина Кандиды, и мы могли бы выпить ее лежа в ванной, к тому же имеется отличный повод. Кандитян стала женщиной. КХМ, я не пью». Хеда смущенно увел взгляд в сторону. С его сопротивляемостью ядом в алкоголе не было никакого смысла, если только не намеренно снизить сопротивляемость. С другой стороны, подросток он или кто, в конце концов, это не сотворение нового аспекта силы, а всего лишь бутылка крепкого вина в хорошей компании. И только, вернее, я раньше не пробовал. Вот так-так, моментально вернувшая сила Феникс, радостно приподняла руку подростка. Так это значит, что теперь наступила моя очередь учить Макота-куна плохому. Да, радостно улыбающаяся Серафол лишь ухудшала ситуацию. Точно-точно, Ситри подала ладонь поднявшемуся любовнику. Сначала он делал с нами всякие нехорошие вещи, теперь наша очередь ванну можно и расширить магией, так что у тебя нет выбора. Обняв подростка по бокам, радостно улыбающиеся девушки произнесли в один голос, теперь мы научим тебя плохому. Честно сказать, все-таки он довольно талантлив в создании проблем, но в этот раз ему действительно помогли. Однако на данный момент необычные события переживал не один Макота. Ведь в это же самое время сосед юного Хеда наконец смог подготовиться к долгожданному призыву самой Кандиды Феникс, легендарного демона, обладающего синим пламенем. Находясь в одном из множеств заклинательных апартаментов Миракл, молодой кицуне готовился к одному из самых важных событий в его жизни. Если у него все получится, то со временем, обзаведясь связями, он сможет вернуть фамилии Шрайн былое могущество и уважение, а потому он просто обязан справиться, ведь наконец его личный накопитель, полностью заполненный вкупе с подарком, доставшимся ему от ведьм, план просто обречен на успех. Кафуку как следует позаботился о том, чтобы зал был полностью экранирован, так что идеально выверенный рисунок призыва, изображенный на мраморном полу, просто не допускает ни малейшей ошибки. Одним выстрелом он убьет двух зайцев, избавится от внимания чертового соседа и положит начало исполнению своей мечте. Припав на колено, рыжеволосый кицуне напоследок окинул взглядом мрак помещения, в котором он собирается провести ритуал, но не обнаружив даже мнимой угрозы, наконец решился продолжить. «Пылающая птица бессмертия, услышь меня, один из величайших 72 столпов власти. Я, Кафуку Шрайн, взываю к тебе. Плавно положив две голубые сферы в центр рисунка, Шрайн почтительно отполз назад перед незримым наблюдателем. Приди на мой зов, исполни мое желание за сей скромный дар, молю. Сначала, сферический рисунок не подавал хоть каких-нибудь признаков жизни, но затем, печать призыва засияла мрачным, багровым светом энергии преисподней, чтобы затем тут же разразиться каскадом багровых молний по всему помещению, лишь чудом не задевая вздрагивающего леса. Однако, буйство энергии продлилось недолго и вскоре, в центре рисунка вспыхнула нестерпимо жаркая вспышка огня, в центре которой находилась неизвестная фигура, обладающая лисьими, темно-коричневыми ушками. Кафуку смог сдержать себя и не выдать непонимающий возглас на всю округу. Что-то он не припоминает того, чтобы хоть один демон из 72 столпов являлся кицуне, да еще и из Феникс, но с другой стороны, он практически ничего не знает о Присеподней, так что, кто знает. Меж тем, девушка, облаченная в ослепительно белую военную форму, сделала еще несколько шагов в его направлении, и теперь подросток смог различить в одежде незнакомки элементы, состоящие целиком из золота, а также едва достающую до колен белоснежную юбку, прячущую за собой шикарные бедра и ножки, заключенные в плен темных колготок. Он настолько сильно засмотрелся на фигуру неизвестной, что только потом поднял взгляд к лицу незнакомки, и не мог понять, зря он это сделал или нет. Та, кто отозвалась на его зов, обладала поистине внеземной красотой. Аккуратный носик, чувственные губы и манящие, золотые глаза, что взирали на него с нежностью, которая доступна не каждой матери при виде собственного дитя. «Здравствуй, Кафуку Шрайн». Звук ее бархатного голоса, подобно музыке, ласкал его слух одним лишь своим звучанием. «Чего бы ты хотел? Я уверяю тебя, что постараюсь тебе помочь во всем по мере своих сил. Ну же». Она подарила ему самую прекрасную улыбку, которую он когда-либо видел за всю свою жизнь. Смелее. Он с большим трудом проглотил ком, вставший в горле. Это был его первый опыт в общении с демонами. Но Ясака, как же прекрасна эта демонесса. Он едва не испортил все свои старания простым желанием предаться с ней похоти, а потому, взяв себя в руки, он все же смог говорить: «Кандида сама». Но ему не дали договорить. «Ау, нет-нет, прости, дорогой, но Кандида Феникс не смогла явиться на твой зов. Госпожа находится в неизвестном для меня месте, прости». Девушка показала искреннее сочувствие. «Мое имя Наофраут, я слуга госпожи Феникс. Будь уверен, моя помощь будет ничем не хуже». «Ну так что?» Глубоко вздохнув и выдохнув, он собрался с духом и громко произнес: «Прошу, пусть Кандида сама сделает меня своим слугой». Звук его голоса эхом разнесся по темному пространству заклинательного зала. Ровно минуту он опасливо сверлил взглядом пол, ожидая ответа. Вот только, все это время стояла довольно гнетущая тишина, и не дождавшись ответа, он решился осторожно поднять свой взгляд, чтобы в итоге обнаружить, что то нежное, располагающее выражение лица Наа полностью исчезло. На смену ему пришла отчужденная маска равнодушия, а глаза, что ранее одним лишь взглядом растопили его сердце, сейчас спокойно промораживали тело кицуне до самых костей. К тому же сейчас он наблюдал в ее руках длинные, матово-черные ножны с заключенным в них явно смертоносным клинком. И в этот раз ее голос был отнюдь не миролюбив. «Стать слугой Кандиды, ты?» Она оценивающе осмотрела его с головы до ног, и судя по презрительно сузившимся глазам, вердикт был не в его пользу. «Букашка, ты даже не достоин того, чтобы просто быть рядом с госпожой. Не спорю, твой дар несомненно хорош, даже очень. Но слугой, ты? Я потомственный маг огня, и у меня уже 3 хвоста. Мне всего 17». После того, как лис закончил говорить, взгляд Шрайна был ослеплен ярчайшим, желтым сиянием, сквозь которое до его слуха донесся холодный голос Наа. «Ты, маг огня?» Нерешительно открыв глаза, Кафуку увидел перед собой пылающий клинок ранее спрятанного меча. «Не смеши меня, Хаэм, 3 хвоста в 17, ладно». Ее голос подобно хлысту ударил по слуху подростка. «Неделя, через 7 дней я вернусь с вердиктом. Собирай свой мусор и жди вызова от госпожи». Она не глядя бросила ему под ноги небольшой лист с магической печатью. «Если при встрече ты посмеешь ее разочаровать, то я лично отрублю твою бесполезную голову. Так и знай, Кафуку Шрайн». Ее слова все еще эхом отражались от стен помещения, в то время как сама демонесса исчезла в яркой вспышке пламени, из которого и появилась ранее. «Ну что ж, у него ведь получилось, верно? По крайней мере, он смог дозваться. Примечание к части. Привет всем и спасибо за то, что читаете меня. Буду всем рад в группе. HTTPS. Zero Retarty. Новости фанфика и демоверсии главфика. Глава 32. Спустя 5 суток преисподней с незапамятного вечера. Первым, что он почувствовал при частичном пробуждении, было ощущение незнакомого пространства, а также непреодолимое желание пить. Желательно холодного, побольше и прямо сейчас. Последнее, что он помнил, это то, как Серафолла извлекла из печати бутыль алкоголя, и он решил снизить сопротивляемость своего тела до уровня чуть выше сверхчеловеческого, а затем они предавались утехам в ванной и делали это сразу втроем. При этом его девушка как-то умудрилась призвать еще одну бутыль, хотя уверяла, что предыдущие 4 штуки были точно последними. Вдобавок он впервые попробовал пить вино из чужого рта, что было довольно будоражащим занятием для всей их более чем разгоряченной компании. Затем они вновь предались утехам, но уже на его собственной кровати, которая естественно постигла участь постели Шрайна из-за бурной реакции тела Кандиды. После чего уже без всякой неожиданности Серафол снова достала из ниоткуда новый напиток, но куда более крепкий, а дальше? Дальше он пытается собрать мысли в кучу, выходит довольно средне, но для начала довольно неплохо. Вот только спать на столе не очень удобно. Стоп, на столе, секунда времени, и его тело немедленно возвращает себе нормированное состояние организма, моментально сжигая любые проявления алкоголя или иных токсичных загрязнений. В следующий раз лучше просто притвориться пьяным, нежели намеренно делать себя слабее хоть в чем-то. Ужасное ощущение. Открыв глаза, Хеда обнаружил себя лежащим в объятиях двух причин своего недавнего состояния, при этом будучи укрытым какой-то кучей шкур разнообразных животных. Обвив его торс руками, Серафолла и Феникс уткнулись лицами ему в шею, из-за чего пошевелить головой было достаточно проблематично. Но с учетом его положения все эти неудобства были сущей мелочью. Вместе с тем, Макота обнаружил, что они находятся в совершенно другом месте. И судя по всему, они не просто находятся за пределами Миракл, их дружная компания покинула Землю. Запах магии в воздухе был совершенно другим, более грубым по своей природе, нежели в мире людей. Столкнись с подобным человеком, и долгое пребывание в чем-то подобном вряд ли покажется путешественнику веселой прогулкой. Но несмотря на подобное, место, в котором они оказались, было довольно любопытным. Достаточно просторный зал с матово-черным мрамором, покрывающий весь пол, а также шикарный белоснежный ковер, ведущий от стола до монументальной, двустворчатой двери темно-синего оттенка. Стены помещения обладали необычным покрытием, выполненным из синей древесины и частично преобразованные в массивные фрески с изображением того или иного события или же простого пейзажа. Довольно необычная замена картинам, но смотрится очень даже хорошо. По левую стену были расположены 6 шкафов, и лишь 3 из них были заполнены неизвестными для подростка писаниями, что в принципе было не так уж и важно, разве что за первым, двустворчатым шкафом, по стене шел отчетливый след из множества трещин, словно бы туда положили что-то, что не совсем хотело влезать в плен данного хранилища. Но с этим можно разобраться и попозже. На данный момент помещение освещалось 6 массивными окнами на правой стороне зала, и лишь благодаря этому яркий свет не попадал в темный участок, где и стояла их своеобразная кровать. Довольно хорошее решение поставить рабочий стол главы в темноте так, чтобы присутствовало сильное освещение. Подсознательно создает разницу статусов у хозяина помещения и его гостя. Жаль только, что этот фокус пропадает с наступлением ночи, ведь тогда зал освещает 4 немаленьких, хрустальных люстры. С другой стороны, кто принимает врагов днем, а товарищей ночью? Еще один психологический ход, и довольно хороший, так как нарушает некоторые нормы мышления. Весьма похвально. Он мог бы еще долгое время оценивать местное убранство, но такими темпами ему только и останется, что рассматривать узорчатый потолок. Постаравшись выбраться из переплетения тел как можно осторожней, подросток добился только вполне ожидаемого пробуждения девушек. Что удивительно, первой в себя пришла именно Серафолу, в то время как Феникс предпочла лишь покрепче прижаться к телу Макота, наслаждаясь теплом возлюбленного. Сонно обведя взглядом помещение, плавающее сознание с удовольствием обнаружило контуры Хеда, что моментально вызвало довольную улыбку демонессы. «Доброе утро, дорогой», после чего она медленно потянулась к губам озадаченного юноши. Вот только где-то на половине пути ее сознание проснулось достаточно хорошо, чтобы осмыслить окружение. Наконец, поняв, где она находится, девушка моментально замерла на месте, но из-за того, что владыка находилась в неустойчивом положении, она неловко плюхнулась вытянутыми губами в грудь подростка. Неловкая тишина возникла на целую минуту, после чего демонесса забормотала прямо ему в грудь молящим тоном. «Скажи, что мне все это мерещится, и мы сейчас спим в твоей комнате, или в ванной». Поддавшись отчаянной надежде девушки, Хеда вновь обвел комнату взглядом и с расстроенным вздохом произнес: «Нет». Юноша, извиняясь, погладил Ситри по голове. «Мы не у меня». Макота явственно ощутил, как Серафол отчаянно застонала ему в грудь, после чего заговорила: «Может, попробуешь еще раз?» Она наконец прекратила слюнявить его тело, и теперь ее фиолетовые глаза смотрели на него с ранее невиданной мольбой. «Может, тебе показалось?» Удержав слова о том, что она все и так прекрасно видит, он ответил: «Нет, мы даже не на земле». Уже как-то по-новому осмотрев помещение, Хеда мысленно подготовился к возможному нападению, как в их разговор наконец решило вмешаться третье лицо. «Эхихе, герой сама». Пошлый смешок Кандиды моментально привлек внимание к демонессе. Она выглядела почти так же прекрасно, как и всегда. Почти. Если бы не смачная дорожка слюны, стекающая из приоткрытого уголка ее губ. Продолжая что-то невнятно бормотать во сне, Феникс то и дело поглаживала его трос, из-за чего сонная улыбка девушки на время становилась только шире. «Эхихи нее, эта тупая ледышка ушла собирать цветы на свое платье. Хихи». Если Хеда просто решил не придавать этим словам внимания, то моментально вздувшаяся вена на лбу мрачно заулыбавшейся Серафол говорила о том, что она все прекрасно услышала. И прежде чем руки в лотке дотянулись до шеи демонессы, Макота осторожно потряс Кандиду за плечи, дабы она проснулась, к явному неудовольствию Ситри. «Кандида». Убрав прядь медно-желтых волос с лба девушки, Макота повторил попытку разбудить демонессу. «Кандида, проснись». Вот только, стоило ему в очередной раз потормошить спящую девушку, как шкура животного, которой они прикрывались, наконец спала с ее тела, тем самым открывая вид на обнаженное тело Феникс, а также пошлые надписи на ее груди. Проигнорировав шокированный ступор подростка, Серафол торопливо заглянула к себе под импровизированное одеяло, дабы тут затянуть шкуру до самого носа. Не обращая внимания на реакцию Ситри, Макота торопливо использовал заклинание очистки на теле Феникс. Вот же, он испуганно прикрыл теперь уже полностью чистую кожу демонессы. «Надеюсь, что я больше не буду такого делать». Услышав слова подростка, Серафол чуть было не рассмеялась в голос, но вовремя успела заткнуть себе рот ладонями. Она и Кандида расписывали себя сами, в то время как Макота уверяла их, что они нравятся ему без подобных, похабных надписей. Но задница Серафима, тогда эта затея казалась просто невероятной. И судя по всему, судьба наконец решила отыграться с ней за нервы всех тех, над кем она подшучивала ранее, так как ситуация, в которой они сейчас оказались, могла принести столько головной боли, что ей и не снилось. Ведь их компания оказалась не где-нибудь, а в кабинете ее отца. Уж лучше бы в зале собрания старейшин, прямо во время всеобщего сбора, но никак не здесь. Лишь на мгновение впустив в сознание окружающую обстановку в свой разум через магическое восприятие, как владыка едва смогла сдержать желание сжаться в комочек и, спрятавшись под столом, как следует поплакать. Ведь прямо сейчас, в шкафу, где ее отец всегда хранит запас конфет для Сетян, находится никто иной, как фиктивный глава Ситри, а также непосредственный родитель одной знаменитой девочки-волшебницы. Пожалуй, даже хорошо, что он находится без сознания. Надо заметить, что старания подростка все же возымели эффект, и Феникс наконец раскрыла заспанные глаза. Пару секунд ее сонный взгляд сощуренных глаз равнодушно взирал на обеспокоенное выражение лица юноши, но, посчитав увиденное лишь остаточным сном, лениво перевела свое внимание на окружение. Краем сознания отметив свое пребывание в кабинете Лоуренса Ситри, Кандида наконец заметила присутствие прикрывающейся владыки Левиафан, что смотрела на нее с не совсем понятным выражением лица. Эдакая смесь злорадства и доли опасения за состояние подруги. Возникшее молчание было не очень приятным, а потому, устроившись в объятиях явной галлюцинации более комфортно, она обратила внимание на утреннее время преисподней, после чего заговорила как можно более обыденным тоном. «Доброе утро, Серафол». Непрошенный зевок вырвался как-то сам собой. «Давай, рассказывай, что за бурду ты вчера принесла?» К своему стыду, Владыка не смогла удержать лицо и банальным образом пораженно вытаращилась на привычное, отстраненное лицо синего пламени. Девушка вела себя так, словно бы на протяжении 5 дней, эта поистине извращенная личность ничего не совершала и... Стоп! Вчера, добавив в тон недоверчивых ноток, Ситри с подозрением взглянула на девушку, нежащуюся в объятиях Макота, но при этом, словно бы упорно не замечающую происходящего. Попахивало безумием. «Кандитян, мы здесь 5-е сутки». Словно слаженный механизм, головы Кандида и ее воображаемого лежбища моментально встретились взглядом, после чего прозвучал сакральный вопрос 2 негодующих голосов. 5 суток. Мама, обессиленно упав обратно на грудь подростка, девушка моментально поняла, что сотворила, и лицо Феникс начало стремительно заливаться насыщенным, багровым оттенком. Это было по-настоящему. Она вновь вернула свое внимание к лицу замершего любовника, из-за чего зрачки демонессы моментально вытянулись в узкие щелочки, и Кандида тут же постаралась перевести свое внимание на что-нибудь другое. 5 суток. За это время его вполне могли объявить в розыск. К тому же вряд ли кто-то из них догадался снять антизвуковой барьер, так что по возвращению его вполне могут ожидать неприятные вопросы. Однако, заметив реакцию Феникс, Макота постарался как можно скорее вернуть себе невозмутимое выражение лица, чтобы затем аккуратно обнять обнаженную девушку в надежде помочь ей прийти в себя как можно скорее. Все-таки на данный момент над демонессой главенствовал ее режим жуткой скромницы, и сделай он хоть какую-нибудь глупость, то он имеет все шансы создать очередную проблему на ровном месте. Он уже почти было раскрыл рот для того, чтобы сказать что-нибудь утешающее, как из первого шкафа раздался довольно громкий стук, затем еще один и еще. Что-то явно пыталось выбраться наружу, но спустя 12 громоподобных ударов раздался особо мощный звук, и к трещинам за шкафом добилась еще пара изворотливых рисунков. Определенно неудавшийся беглец упал и как следует ударился. Следующая попытка заговорить также не удалась, так как раздался подозрительно безжизненный голос Серафолу. «Открою». Предварительно посмотрев на них пустым взглядом, девушка направилась к пострадавшей части мебели, при этом максимум озаботившись лишь одной шкурой зеленоволосого животного, и это вместо того, чтобы попросту призвать новый комплект одежды. Осознав грядущие проблемы, Макота подхватил пискнувшую демонессу на руки и сразу же поспешил вслед за Ситри, дабы уберечь последнюю от совершения глупых поступков. Может быть, он не очень хорош в чем-то подобном, зато он озаботился тем, чтобы на нем и Феникс хотя бы была одежда в виде плотного покрытия из синего, чешуйчатого металла. Главное, чтобы рядом с ними не оказалось личности, интересующихся зачарованными минералами из центра ядра планеты. Осторожно ступая вслед за идущей на негнущихся ногах владыкой, они оказались перед во всех смыслах несчастной мебелью. Напоследок, совершив глубокий вдох, одним резким движением, Ситри моментально раскрыла створки шкафа и замерла. К сожалению, за спиной девушки было совершенно не видно того, что находится внутри. Предварительно посмотрев друг другу в глаза, Кандида и ее новоявленный избранник совершили синхронный кивок в такт единой мысли, дабы грубо влезть в зрительное поле Серафолу. Увиденное удивляло.